30 апреля в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялось юбилейное заседание в честь 40-летия опубликования бессмертного классического труда великого руководителя Ким Чен Ира об улучшении управления больницей. В заседании приняли участие секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Че Тэ-бок, соответствующие работники и работники областей здравоохранения и медицинских наук и образования города Пхеньян. Докладчик подчеркнул, что великий руководитель Ким Чен Ир в своем историческом труде, опубликованном 1 мая 1965 года ЧЧ 1976, впервые в истории на основе философских принципов, ставящих в центр внимания человека, всесторонне сформулировал и систематизировал принципы и методы управления больницей, а также вопросы, встающие в их реализации. Он подчеркнул, что всем следует внести свою лепту в ускорение построения социалистического цивилизованного государства путем дальнейшего выявления преимуществ нашей социалистической системы и здравоохранения под руководством уважаемого Ким Чен Ына.